По сообщениям южнокорейской газеты «Трудный мир», в Южной Корее идет экстренное движение за сбор подписей тех, кто против применения системы госучебника истории. Министерство образования Южной Кореи заявило, что 28 ноября покажет всем новый госучебник истории. Возмущенные этим жители Южной Кореи с 21 по 24 ноября провели движение за сбор подписей тех, которые требуют аннулирования учебника и отставки министра образования. В акции принимали участие порядка 100 тысяч жителей, в том числе свыше 11 100 педагогов, 4 540 с лишним учеников, свыше 45 820 родителей учеников и 35 580 жителей. Педагоги, историки и другие представители южнокорейского общества сильно протестуют против того, что правительство Пак Кын Хе планирует показать всем новый учебник.